Глеб Соколов. Король психов. Обогнув дом, Евграф оказался во дворах. Двинулся через них так, чтобы выйти старому знакомому наперерез. Расчет оказался верным. На выходе из последнего двора он увидел спину психа. Медленным прогулочным шагом тот направлялся в сторону дома, где находилась съемная комната. Тюрморезов пошел следом, стараясь держаться поближе к деревьям и зарослям кустов. Вскоре, преследуя психа, оказался у знакомой многоэтажки. Старый приятель исчез в подъезде. Тюрморезов чувствовал, сил следить за ним дальше нет. Евграф побрел к метро. Ужасно хотелось напиться, но Тюрморезова охватила злость. Было противно просто так сдаваться болезни. «Удержусь от крайностей, во что бы то ни стало», — твердо решил он. После этой мысли зашагал энергичнее. Благополучно, никуда не свернув, добрался до метро, доехал до своей станции. Оттуда до общежития, в котором жил в комнате вместе с четырьмя водителями маршрутного такси. Не больше 3 минут ходьбы. Там он, не раздеваясь, улегся на свою кровать и, проворочившись на скрипучем матрасе 20 минут, уснул крепким сном. На следующее утро проснулся очень поздно, около 1:30. Как и накануне, когда пришел и лег спать, в комнате кроме него никого не было. Он проспал чуть ли не 20 часов. Размышляя об этом, еще сильнее убеждался. Его состояние очень скверное. Надо как можно скорее идти к знакомому врачу в психоневрологический диспансер. Но Тюрморезова отчаянно тянуло в другое место. Отряхнув измятые брюки и рубашку, с кровати на них налипли нитки и какой-то пух, он поспешил на улицу. Там, не теряя ни минуты, а он, отметим, не завтракал и не умывался, король психов направился к метро и в Коломенское. В отличие от вчерашнего дня, когда испытал упадок сил, Тюрморезов чувствовал сильное нервное возбуждение. Он быстро дошел до дома, где жил теперь старый знакомый, поднялся на этаж, подошел к двери тамбура, приложил ухо к щели. Изнутри не доносилось ни звука. Тюрморезов понимал, к этому моменту псих вполне мог покинуть квартиру. Нетерпение подхлестывало Евграфа. Он не смог заставить себя простоять на месте даже то время, которое нужно, чтобы дождаться вызванного лифта. Сбежал по лестнице на 1-й этаж, вышел из подъезда, решил наведаться в офисное здание, где вчера побывал старый знакомый, попытаться узнать что-нибудь там. Но по дороге он собрался осмотреть набережную. Псих сидел на расстеленной на траве джинсовой курточке на том же месте, что и накануне. В руках бинокль. С его помощью внимательно рассматривал мост и бежавший по нему поезд. Буфет, как и вчера, стоял рядом со входом в магазинчик. Продавщица за ним, прежняя, уже знакомая Евграфу. На этот раз Тюрморезов приобрел у нее пакетик чипсов. Это был его завтрак, трапеза сумасшедшего, как он тут же его назвал, и 2 банки пива петербургской фирмы. Глава 20. Рыдание короля психов. На газоне набережной, наблюдая за метромостом и бегущим по нему поездом, псих с перерывами на сон и еду провел 3 дня. Все это время Тюрморезов следил за ним. Как ни странно, именно это утомительное наблюдение помогло Евграфу не провалиться окончательно в черную бездну сумасшествия. Он понимал, мрак вокруг него сгущается, и не ошибся. Начавшись с первых, едва различимых признаков надвигавшейся ночи, угасавшего солнечного света, небо, стремительно терявшего свою голубизну и становившегося бело-серым и черным, новое состояние обернулось жутким беспросветным мраком, таким, при котором нет ни звезд, ни луны, ни какого-нибудь лучика света. Тюрморезов хорошо изучил подобные свои состояния. Сколько он жил на белом свете, столько они с ним происходили. Знал, при определенных обстоятельствах приступ можно обмануть, не поддаться ему, самому сотворить для себя во мраке один ярко освещенный пятачок, застыть на нем, не делая ни шага в сторону, потянуть время и дождаться рассвета, какой бы черной и бесконечной ни была ночь. Именно этим способом он теперь и воспользовался. На эти дни он оставил себя в жизни только одно дело – следить за старым знакомым. Думать о чем-то другом, делать что-то иное он себе просто запретил. Больше того, он запретил себе думать, для чего он следит за психом, и отказался от всяческих мыслей о том, как он будет следить за ним завтра или послезавтра. Евграф превратился в траву, растение, произрастающее подле человека, который, сидя на газоне, рассматривает мост. Псих проводил время однообразно. То устроившись на своем излюбленном месте на газоне, то болтаясь по набережной и с разных ее точек, когда через бинокль, когда невооруженным глазом, высматривая что-то в устройстве моста, в том, как поезд метро пробегает над рекой и затем устремляется в жерло тоннеля. На 3-й день наблюдения Тюрморезов вдруг почувствовал. У него слезятся и чешутся глаза. Он постарался не думать об этом, но ничего не получилось. Левый глаз стал чесаться еще сильнее. Тюрморезову пришлось вспомнить, что он уже несколько дней не умывался. Он отставил в сторону свой неизменный стаканчик, в котором кофе плескалось на самом донышке. Кстати, в этот последний день его наблюдение, вкус напитка, подаваемого в маленьком буфете, испортился. Тюрморезов двинулся к двери магазинчика. «Что-то попало в глаз! Срочно! Где здесь есть раковина с проточной водой?» — выпалил Евграф, и, не дожидаясь, пока стоявшая за прилавком продавщица скажет хоть слово, ринулась к подсобному помещению. Дверь в него была открыта. Виднелись упаковки с товаром. Продавщица выкрикнула какое-то междометие, что-то вроде «Эй!», всплеснула руками и поторопилась вслед за Тюрморезовым. Евграф, в такие минуты, управляемый наитием, он действовал весьма точно, уже нашел туалет, располагавшийся по соседству с подсобкой. Успел открутить вентиль старенького крана, пустив холодную воду. Дверь за собой он предусмотрительно не закрыл. На щербатой раковине лежал кусок мыла весь в сером налете грязи. Хорошенько промыв обмылок, Тюрморезов плеснул на лицо холодной воды, затем намылил лоб, глазные впадины, щеки. Работавшие в магазине люди, кроме продавщицы собралось еще 3 человека, с изумлением смотрели на эту сцену. Евграф отфыркивался. Потом он ополоснул лицо водой и принялся вновь размыливать под струей холодной воды обмылок. Не закончив своего туалета, не выключив воду, сильной струей, бившей в маленькую раковину, Евграф швырнул в нее обмылок и разрыдался. Не произнося ни слова, он плакал, глядя куда-то мимо обступивших его людей. Он почти ничего не видел. Плотная пелена слез скрывала от него окружавший мир. Так он стоял и рыдал примерно полминуты. Потом какой-то импульс, что-то, что еще оставалось в его сознании незатронутым болезнью, заставил его вздрогнуть. Он медленно двинулся обратно в маленький торговый зал. Люди расступились. Уже когда он был в проходе между прилавками, работники магазина двигались следом, Евграф остановился и, повернувшись к ним, по-прежнему с глазами полными слез, проговорил: «Я хочу пить!» Он повернул голову. Случайно или нет, но его полные слез глаза были обращены к полкам, на которых стояли разнообразные спиртные напитки. Он произвел на находившихся в магазине людей такое странное впечатление, что один из мужчин тут же взял с полки бутылки дешевого пива, протянул ее плакавшему визитеру. Евграф принял у него бутылку. Человек, по дородному лицу и тому, как властно он держался, можно было предположить, что он управляющий магазина, похлопал его по спине. Тюрморезов медленно пошел к двери. Уже на самом пороге у него случился еще один очень сильный приступ. Он зарыдал навзрыд, оперся плечом о косяк. Бутылка едва не выпала из руки. «Наверное, у него кто-то умер», — раздался позади женский голос. Евграф подошел к буфету. Продолжая всхлипывать, попросил у продавщицы открыватель для бутылок. Весь персонал магазина стоял в этот момент на улице рядом с дверью. Не отводя взгляда от Тюрморезова, продавщица вслепую пошарила где-то под прилавком рукой, наткнулась на открыватель, схватила его, протянула Тюрморезову. Король психов поставил пиво на самый верх буфета. Неловко, рывком сдернул с бутылки пробку. Через открытое горлышко вылилась пена. «Давайте, вот вам салфеточку!» — засуетилась продавщица. Тюрморезов сделал большой глоток пива, потом еще один. Перестал всхлипывать. Оттер тыльной стороной ладони слезы со щек. Обернулся. На газоне никого не было. Евграф осмотрел набережную. Психа нигде не видно. В несколько больших глотков Евграф опустошил бутылку на две трети. Медленно пошел в сторону реки. По мосту прошел поезд. Тюрморезов невольно всмотрелся в него. «Что же он замышляет?» Как-то отстраненно подумалось ему о психе. Он еще раз отхлебнул пиво. Состояние его улучшилось. Незаметно для себя оказался на тротуаре у самой воды. Как перешел через проезжую часть, поток машин был довольно оживленным и сам не понял. С этого момента все его время состояло из непрекращавшегося чередования двух полосок – черной и белой. Находясь на черном отрезке, он точно бы сам себя не осознавал. На белом сознание возвращалось к нему. Евграф, не торопясь, шел по набережной. Старого знакомого нигде не было видно. Тюрморезов прошел под мостом. Сверху пробежал поезд. Евграф задрал голову. Никаких подробностей, которые могли бы натолкнуть его на мысли о планах психа, в устройстве моста он не увидел. Что же он задумал? Евграф отпил еще пиво из бутылки. Некоторое достаточно долгое время двигался вперед, уже не глядя по сторонам, замечая только асфальт под ногами, прихлебывая пиво и совершенно не думая о психе и о том, что тот планирует. Затем, словно бы придя в себя после очередной черной полубессознательной полосы, обнаружил, что уже отдалился на приличное расстояние от тех мест на набережной, где бродил со своим биноклем его старый знакомый. Это обстоятельство показалось ему неважным и неинтересным. Он продолжал медленно идти, потом развернулся, двинулся в обратную сторону. Впереди опять маячил метромост. Тюрморезов уже не обращал на него внимания. Через какое-то время второй раз за сегодняшний день перебежал перед самым носом двигавшихся машин на противоположный тротуар. Опять на него накатила какая-то мутная черная волна. До самой середины ночи, того момента, когда очнулся на койке в комнате общежития, он себя не осознавал. На других койках храпели водители маршрутных такси. Посреди комнаты почему-то стояла сумка, полная пустых пивных бутылок. На широком общежитском подоконнике в электрическом свете, затекавшем с улицы, виднелась огромная пластиковая бутыль с дешевым пивом, открытая, но опустошенная всего на несколько сантиметров. Тюрморезов поднялся с койки, подошел к окну, сделал большой глоток пива из бутыли. Рядом с ней, на подоконнике, освещенный призрачным светом, лежал обглоданный наполовину батон белого хлеба. Евграф вдруг вспомнил, целый день ничего не ел. Он схватил батон, повертел его в руках, затем жадно вгрызся в боковину. Прожевав и проглотив большой кусок, хлебнул еще пиво. Десятка через 2 секунды почувствовал волну легкого опьянения. Теперь, не без страха, принялся припоминать события последних дней. Одновременно прихлебывал из бутылки пива. Если бы не алкоголь, он бы, наверное, тут же покинул комнату общежития, спустился на первый этаж и попытался как-нибудь добраться до Коломенского. Что бы там делал, этого Евграф не представлял. Но вернуться в Коломенское ему хотелось чудовищно. Едва хватало воли, чтобы удержаться от поездки туда. Он вообще чувствовал силы его на исходе, ведь он рекордно долгий срок сопротивлялся безумию. Все же смог сделать над собой чудовищные усилия. «Я никуда сейчас не поеду, не покину этой комнаты!» Пиво сильно помогало ему. Алкоголь, достигая головного мозга, одурманивал его, делая вялыми не только мысли, но и, видимо, саму болезнь. К тому же Тюрморезов пошел на своеобразную психологическую уловку. Он часто прибегал к этому методу. Евграф заключил сам с собой сделку. Если сейчас он удержится от того, чтобы покинуть общежитие и спокойно проспит время до утра, то завтра непременно поедет в Коломенское и там решит вопрос с психом. Как он станет это делать, Тюрморезов пока не знал. Однако вертелось что-то такое. Нужно проникнуть к психу в квартиру, поговорить с ним там. Подняв большую пластиковую бутыль на уровень глаз, он посмотрел, не слишком ли много выпил. Решил, что нет. Поставил пиво обратно на подоконник, развернулся и осмотрел комнату. Все его соседи по-прежнему крепко спали. Евграф подошел к своей койке. Несколько мгновений постоял, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, оценивая собственные силы. Потом, как был в одежде, улегся, натянул на голову одеяло. Минут через 10 уже спал. За время, что добирался от общежития до подъезда дома, в котором поселился старый знакомый, Тюрморезов так ничего и не придумал. Знал одно – эти утренние часы – последнее время, которое есть у него перед тем, как его окончательно одолеет приступ болезни и все вокруг окутает мрак. Обычно использовал эти последние часы, чтобы добраться до своего врача. Того, который в частном порядке лечил его в психоневрологическом диспансере. Но теперь Тюрморезов решил распорядиться судьбой иначе. Собрался провести разведку боем. Никакого четкого плана не было. Просто Евграф был уверен, у старого знакомого душа находится ничуть не в более устойчивом состоянии, чем у него самого. Если Тюрморезов сейчас неожиданно нагрянет к психу в логово, тот обязательно проговорится. Евграф узнает, как псих оказался на свободе, что замышляет и, может быть, что он с ним сделает. Кто мешает Евграфу взять и убить психа? Так же, как тот когда-то прикончил Илью. «Илью убил не псих. Надо быть точным», — пронеслось в голове у Евграфа. Он уже тянул на себя дверную ручку. «Неважно. Он может сделать это и преспокойненько покинуть квартиру. Произвести, так сказать, окончательный расчет со злом. Никто, скорее всего, никогда не найдет его». Да и искать не станет. Кому нужен псих? Общество не станет жалеть о потере такого беспокойного члена. Наоборот, все вздохнут с облегчением. Мысли роились в голове Тюрморезова. Евграф чувствовал, что ему становится хуже. Время его было ограничено. Часов и минут до наступления полной тьмы оставалось все меньше и меньше. Он поднялся на лифте на этаж, подошел к двери тамбура и нажал кнопку звонка. Старуха распахнула дверь тамбура так стремительно, что Тюрморезов от неожиданности отпрянул. Он впервые видел ее. Глаза старухи округлились. Судя по всему, ожидала увидеть кого-то другого. Она попятилась. «Вам кого?» – пролепетала квартирная хозяйка психа. Позади старушенции виднелась раскрытая дверь ее квартиры. Тюрморезов видел убогую обстановку прихожей. Почему-то ему казалось, что там, в дверном проеме, сейчас должен появиться псих. Интуиция подсказывала Евграфу. Старый знакомый живет здесь не под своим именем и фамилией. «Я жильца вашего хочу видеть», — твердо проговорил Евграф. Шагнул прямо на старуху. Он ожидал, она вновь попятится, освободив ему дорогу в квартиру. Но старушенция, наоборот, шагнула навстречу гостю. Они едва не столкнулись. «Это очень важно! Вы недооцениваете серьезность происходящего», — выпалил Евграф. Их со старухой взгляды встретились. После его фразы она как будто дрогнула. Тюрморезов не мог этого знать, но в голове Дарьи Дмитриевны в эту секунду всплыло воспоминание о визите налогового инспектора. Она отступила в сторону, уступая незнакомцу дорогу в собственную квартиру. Евграф тут же воспользовался этим. «Его нет. Он сбежал. Никаких денег я с него не получила», — вяло проговорила старуха ему вслед. Тюрморезов замер у самого входа в квартиру. «Психа здесь нет», — пронеслось у него в голове. Мелкими торопливыми шажками она двинулась за ним. Взгляд ее был обращен не на незваного гостя, а в пол. Евграф понял, Она уже смирилась с тем, что он войдет в ее квартиру, и шагнул внутрь. В прихожей он остановился. Дверь в одну из комнат была приоткрыта. Ему сразу показалось, что именно там жил псих. Старуха вошла следом за ним в прихожую. Тюрморезов ожидал, что она закроет дверь, но этого не произошло. «Вы говорите, он сбежал? Когда? По какой причине?» Старуха замялась. Какие-то подробности во всем этом разговоре, да и в самом налоговом инспекторе, он стоял к ней спиной, высматривая что-то в квартире, показались ей странными. Словно хозяйка не очень интересовала его, а целью визита было то, что он высматривал в комнате сбежавшего жильца. Кстати, старуха сказала лишь часть правды, когда сообщила, что псих не заплатил ей. Проживание в комнате было оплачено даже с избытком. Не рассчитался старый знакомый Тюрморезова полностью за услуги, не входившие в основной контракт. Те, что оказывала ему Дарья Дмитриевна, когда он, опасаясь слежки короля психов, безвылазно находился дома. Накануне квартирная хозяйка оказала ему еще одну услугу. Она показалась ей настолько странной, что она никогда бы не согласилась выполнить ее, не посули псих очень значительную сумму. Лжескворцов попросил ее сходить к нему на работу, в офис, располагавшийся неподалеку от старухиного дома. Дарья Дмитриевна должна была зайти в кабинет к директору. Жилец предупредил ее, что тот очень удивится ее приходу и всему тому, что она скажет. Заявить надо было следующее. «Ваш сотрудник Скворцов сломал ногу. Перелом сложный. У нас в России такие не лечат, поэтому его срочно отправили на лечение в Лондон. Я подруга его бабушки». В первый момент, когда она услышала это от своего жильца, она подумала, что он над ней насмехается. Дарья Дмитриевна поджала губы. Следом жилец пообещал ей за этот визит сумму, в два раза превышавшую те деньги, которые платил ей за месяц за комнату. В душе старушенции шевельнулось неприятное предчувствие. Ведь он и так был должен ей за прежнее. Когда она ходила для него в магазин, он лишь в первый раз выдал ей авансом некоторую сумму, которую позже она истратила на продукты для него же, а еще на оплату услуг носильщика подсобного рабочего магазина. И все же она опять согласилась. И вновь у нее возникло ощущение, что, поддаваясь настойчивым просьбам жильца, она совершает ошибку. С какого-то момента, один раз уступив ему, она словно бы утратила волю. С каждым новым днем потакала его желанием все больше и больше. Сыграла роль и жадность. Скворцов обещал ей все возраставшие суммы, но этих денег она от него так и не увидела. Об этом теперь судорожно думала Дарья Дмитриевна. «Ой, мил человек, ушел он сегодня утром! Удрал, можно сказать!» — запричитала старушенция. «Никакой это не налоговый инспектор!» — тем временем окончательно решила для себя Дарья Дмитриевна. Евграф сделал еще несколько медленных шагов и оказался на пороге комнаты. Первым же предметом, на который упал его взгляд, стал тот самый бинокль, с которым псих появлялся на набережной. «Бинокль вот у меня зачем-то украл, да в последний момент посовестился и бросил», — проговорила за спиной квартирная хозяйка. Она не знала, что у гостя после этих слов появилась пронзительная догадка. На ближайшее время псих запланировал что-то значительное, какой-то перелом случится во всех его делах. Неожиданно для старухи Тюрморезов резко развернулся, наклонился к ее лицу, с жаром проговорил: «Что он вам при этом говорил? Вспомните детали, все-все. Важно понять, где он может быть сейчас». Он бы продолжал спрашивать ее еще, но тут со стороны тамбура дверь оставалась распахнутой, донеслось встревоженно: «Дарья Дмитриевна, у вас все в порядке?» Старуха обернулась и, запричитав: «Ох, дверь-то я не закрыла!», поспешила к выходу из квартиры. Воспользовавшись моментом, Евграф зашел в комнату. Разобранная постель с перекрученным в нескольких местах одеялом, подушкой, лежавшей на самом краю и сплюснутой с одного бока, простыня, измятая настолько, что казалось, лежавший на ней человек елозил и вертелся, не переставая всю ночь, красноречивые приметы пребывания в комнате психа. Тюрморезов надеялся обнаружить здесь хоть какую-то деталь, подсказку, которая поможет угадать, что задумал и куда исчез жилец. Вот стол, состоящим на нем у самой стены развинченным радиоприемником. Шкаф. Ни секунды не колеблясь, Тюрморезов подскочил к нему, распахнул дверцы. Пусто. «Все он взял с собой», — отчетливо проговорила за его спиной старуха. «Даже тапочки, которые я ему купил и за которые он не рассчитался. А что это вы, человек хороший, в шкафах у меня шарите?» Он обернулся. Старуха шагнула назад. Ей хотелось кинуться прочь из квартиры. Соседка, должно быть, еще не ушла из тамбура. Но гость наверняка схватит ее за шкирку и придушит прежде, чем она пересечет порог комнаты. Тюрморезов почувствовал ее настроение. Он попал в тяжелый переплет. Старуха может сдать его полиции. «Я закричу! Соседка еще не ушла! Вас поймают!» — неожиданно спокойно проговорила старушенция. Решение к этому моменту в голове короля психов уже созрело. Ее слова только подтолкнули его к практическому действию. «Понимаете, это очень опасный человек. Надо позвонить в полицию. Он может натворить непоправимое», — произнес Тюрморезов и двинулся в коридор. Там стоял телефон. Квартирная хозяйка отступила в сторону, пропуская его. Евграф подошел к телефону, взял трубку и набрал две цифры номера полиции. Старушенция осталась стоять в комнате. Лишь в полоборота повернулась к гостю. Тюрморезов сообщил дежурной, что он подозревает: в ближайшее время метромост может стать объектом, как он выразился, неких опасных действий. Поэтому Тюрморезов порекомендовал полиции как можно быстрее и серьезнее усилить охрану метромоста. Затем Евграф описал психа, сообщил, что знал про его прошлое. Разумеется, рассказал о деле с проникновением в загородный коттедж и убийством. После этого Тюрморезов повесил трубку. Евграф почувствовал, что сил у него больше не осталось. Ему вдруг показалось, что этот эпизод он полностью провалил. Сделал все не так, как надо было. Но что именно сделал не так? Ответа на этот вопрос у него не было. Единственное, что его во всем этом радовало: псих наверняка не сможет осуществить дьявольскую акцию. А значит, он, Евграф, предотвратил появление новых несчастных жертв психопата, наподобие Ильи. Тюрморезов уже ничего не соображал. Не говоря ни слова, даже не глядя больше на старошенцию, он прошел в раскрытую дверь. Кинул взгляд на стоявшую на пороге своей квартиры старухину соседку, молодую с румяным лицом женщину, и вышел из тамбура на лестничную клетку. Спустился по ступенькам к лифту. Не сходя с последней из них, замер, прислонившись плечом и головой к стене. Ему было ужасно плохо. Охватила тяжелейшая тоска. Хотелось сесть на ступеньки, но он боялся делать это. Знал, затем он ляжет и так и останется лежать в неестественной позе, пока кто-нибудь из жильцов не вызовет скорую. Состояние было очень похожим на то, свидетелем которого много лет назад стал поп Иван. Только тогда Тюрморезов лежал у дороги на совхозном поле, а теперь это была лестничная клетка, и он все еще держался на ногах. Дарья Дмитриевна, едва странный гость покинул тамбур, принялась набирать полицию. Ей помогала соседка. Она оказалась рядом со старухой, как только молодой мужчина скрылся из виду. Начав разговор, старушенция сообщила свой адрес и сказала, что именно из ее квартиры был сделан звонок насчет того, что метромосту угрожает некая опасность. Тут же трубку у нее выхватила соседка. Оказавшись человеком наблюдательным, она довольно подробно описала внешность Евграфа. «Имени его мы не знаем», — сообщила соседка. «Но он, скорее всего, только сейчас выходит из нашего подъезда. Если поторопитесь, сможете поймать его по приметам». Так получилось, что неподалеку, как раз по набережной, проезжала полицейская патрульная машина. До дома старушенцы она смогла домчаться за несколько минут. Когда полицейские подкатили к подъезду, дверь его отворилась. Их глазам предстал человек, идеально соответствовавший описанию того, кого они должны были задержать. Это был Евграф Тюрморезов. Глава 21. В метро с огоньком. У полицейских, задержавших Евграфа, не возникло сомнений, тот ли это человек, который им нужен. Никогда его останавливали и обыскивали, никогда вели к машине, никогда сажали в нее, он не задал ни единого вопроса. Двери бело-синего автомобиля захлопнулись. Тюрморезова, он сидел между двух стражей порядка, повезли в отделение. Путь был очень небольшим. Но едва автомобиль проехал несколько десятков метров, Евграф стал икать, дергаться. Покраснев, выпучил глаза, показывая, что его сейчас вырвет. Полицейские не остановили машину, и Тюрморезова действительно стошнило. Он позеленел и, казалось, потерял сознание. Глаза его оставались открытыми, но смысла в них уже не осталось ни капли. При этом тело его опять начало содрогаться в конвульсиях. Из уголка рта потекла какая-то жидкость. Только теперь старший из полицейских велел остановиться. Автомобиль замер у тротуара. Полицейский, сидевший крайним справа, открыл дверь и вышел. В салон машины, окна которой были закрыты, проник свежий воздух. Тюрморезов пришел в себя. Его опять начало рвать. Стараясь не пачкать салон, он высунулся из автомобиля. Потом, когда приступ тошноты прошел, осторожно поставил на асфальт ноги. Затем медленно встал. Озадаченные полицейские наблюдали за ним. Старший связывался со своим начальством. Хотел спросить, что лучше теперь сделать. Немедленно вызвать скорую или довести задержанного до отделения полиции и уже там дождаться врача. В этот момент на небольшой скорости мимо проезжал грузовичок. Над бортовым кузовом маленькой машинки возвышался тент, растянутый на невидимом снаружи каркасе. Заднее полотнище тента болталось. Было видно, грузовичок пуст. Резким движением, которого от него никто не ожидал, Евграф толкнул стоявшего рядом с ним полицейского на проезжую часть. Тот не представлял, что происходит за его спиной. Слышал лишь шум автомобильных моторов. От неожиданного толчка полицейский полетел назад. Не видел, куда падает. От сознания, что в следующее мгновение будет раздавлен несущейся машиной, его охватил ужас. В эти секунды ему было не до арестованного. Упал на асфальт, ожидая, накатится стальная махина. Тут же попытался встать. Сделал это неловко, опять упал. Машина действительно пронеслась, примерно в метре от полицейского. Другие патрульные были еще в своем автомобиле. Тюрморезов за короткие мгновения умудрился в несколько огромных прыжков догнать грузовик. Тот ехал довольно медленно. Как в кино, уцепился за задний борт, забрался в кузов. То ли король психов с самого начала попал в мертвую зону, которую водитель грузовичка не видел в зеркало, то ли тот был невнимателен, но после того, как Евграф оказался в кузове, грузовичок прибавил скорость, повернул. Когда грузовичок притормозил на очередном светофоре, Тюрморезов выскочил из кузова, побежал во дворы. Полицейская машина, люди в форме ждали, пока сядет их товарищ, тронулась в погоню с большим опозданием. Хотя они и догнали грузовичок, беглеца в кузове уже не было. Оказавшись вновь на свободе, Тюрморезов некоторое время бесцельно брел по дворам. Затем остановил такси и велел отвезти себя в центр города, к Кремлю. Таксист посмотрел на него с подозрением, но Евграф тут же сунул ему крупную купюру. Тот кивнул головой. Сделали какой-то малопонятный Тюрморезову круг по местным улицам. Выехали напрямую и широкую магистраль, что вела к реке, к мосту. Когда они вкатились на него, мощный, широкий, Евграф мог хорошо рассмотреть еще один мост, перекинутый между берегами реки параллельно автомобильному. По нему проложена линия метро. Бежал поезд. Евграфу опять стало хуже. Собственно, ни на одно мгновение его беда не отступала от него. Произошедшее у тротуара, когда полицейский автомобиль остановился, не было им спланировано. Тогда он вдруг из того кошмара, в котором пребывал, разглядел сквозь пелену, окутывавшей его тоски, возможность бегства. Такие выпадают раз на тысячу. Воспользоваться ими надо, не раздумывая, в ту же секунду. Либо становится поздно. Тюрморезов предпочел первое. Все его силы в это мгновение напряглись. Когда брал такси, он находился на одной из излетных точек порыва, вычерпавшего до дна его энергию. Ее больше не было. Его опять начало сильно тошнить. Мост через реку уже позади. Они вкатились в плотные ряды автомобилей. Такси двигалось медленно, рывками. Было ужасно душно. Евграф понял, до центра города просто не доберется. И опять стремительно воспользовался подвернувшейся возможностью. Поток машин в очередной раз замер. Евграф распахнул дверь, выскочил из такси, рванулся к тротуару. До него еще надо было добежать. На этот раз, в отличие от момента, когда забрался в кузов грузовика, король психов двигался совсем не бодро. Не сделал и пяти шагов, как ноги его стали заплетаться. Пару раз его пошатнуло, словно пьяного. Несколько раз хватался за капоты и бока машин, мимо которых проходил. Наконец, преодолел проезжую часть и тут же, прямо у самого края, уселся на бордюрный камень. Машины двинулись вперед. Поехало и такси Тюрморезова. Евграф не шевелился. Тошнота, которая только что была очень сильной, понемногу проходила. «Странно», — думал он. «Получается, приступы рвоты нервные. Значит, моя болезнь спасла меня от полиции. Надо встать и уйти во дворы, в какой-нибудь сквер, поискать там лавочку, иначе опять заберут. Мимо может случайно проехать полиция». Он продолжал сидеть на бордюре. Какой-то здоровый уголок в его сознании сохранялся. Ведь хотелось повалиться прямо на асфальт и лежать точно мертвецки пьяному, но усилием воли он от этого удерживался. Потом заставил себя встать, медленно развернулся, пошел. Но не во дворы, как намеревался, а просто вдоль улицы. Куда-то повернул. «Надо добраться до общежития», — думал Евграф. «Насколько безопасно туда возвращаться?» Его поддельный паспорт остался у старшего полицейского патруля. Скорее всего, данные, которые записал с этой ксивы комендант в общежитии, не попали ни в какую единую электронную базу. Никто его там не найдет, по крайней мере, в ближайшее время. Единственное, чего стоит опасаться, — случайной проверки документов. То, что городская полиция не станет проводить никаких специальных мероприятий по его поиску, для Тюрморезова было очевидно. До того самого момента, пока с мостом или на мосту не произойдет что-нибудь серьезное. Издалека разглядел станцию метро. Не очень хорошо знал город, но, подойдя ближе, прочитал: «Автозаводская». Тюрморезов в нерешительности замер у дверей. Его толкали. Чувствовал, состояние немного улучшилось. Тоска давила, но, как ни странно, пережитые в последний час приключения пообломали ей коготки. Теперь ее можно было перетерпеть. Все же Тюрморезов решился, вошел в двери станции. Подошел к кассам, отстоял небольшую, человек 5, очередь. Протянул в окошко мятую банкноту, получил билет на одну поездку, сдачу. Приложив билет к считывающему устройству, Тюрморезов прошел за турникет, через несколько мгновений уже стоял на ленте эскалатора. Было людно. Обычный для метро гул успокаивал его нервы. Никто до сих пор не обратил на него особого внимания. Так скользили взгляды. Тюрморезов спустился вниз и зашагал по вестибюлю. Не успел пройти и 5 метров, справа из-за толпившихся на платформе людей вышел молоденький полицейский в широченной фуражке, слишком большой для его маленькой головы. Смотрел на Тюрморезова, не отрываясь. Евграфу нужен именно тот путь, который за спиной стража порядка. А по противоположному пути на станцию в этот момент с грохотом вкатывался поезд. Чутьем Евграф уловил: если подойдет к полицейскому поближе, тот обязательно его остановит, попросит документы. Король психов резко повернулся к другому краю платформы. Поезда там отправлялись на окраину, в сторону Коломенской, туда, где метромост. А ведь Евграфу нужно было в центр. Тюрморезов отметил: поезд, влетевший на станцию, затормозил слишком резко. Распахнулись двери. Из вагонов стали выходить люди. Особенно много их оказалось в первом. Туда, чтобы поскорее скрыться в толпе, и ринулся Тюрморезов. Он увидел машиниста. Тот вышел из кабины на платформу. Встал к открытой двери кабины спиной, словно загораживая ее, и не оглядывался по сторонам. Никто, кроме пассажиров, толпившихся возле первой двери вагона, рядом с ним не было. Но, как показалось Тюрморезову, пассажиры интересовали машиниста меньше всего. Евграф узнал его. Тот самый лопоухий Верзила, с которым псих встречался на станции Коломенская. «Вот ниточка, которая приведет к исчезнувшему психу», — сообразил Тюрморезов. Лопоухий скользнул по нему взглядом, торопливо развернулся и нырнул в кабину поезда. Евграф видел, дверь туда осталась открытой. Прозвучало объявление, призывавшее пассажиров быть осторожными во время закрытия дверей в вагонах. Не успело оно закончиться, они с силой схлопнулись. Последние несколько метров Тюрморезов преодолел бегом. Он вскочил в кабину, и в это мгновение состав дернулся. Лопоухий как раз теперь хотел прихлопнуть дверь машиниста. Повернулся. Взгляд его встретился со взглядом Евграфа. Какой-то ужас мелькнул в глазах Верзилы машиниста, но, не сказав ни слова, никак не отреагировав на вторжение, он стал разгонять состав. Правая рука Верзилы покоилась на поворотном рычаге. Сзади него стояла маленькая черная креслица. Он в него не садился. Кабина выглядела старой и обшарпанной. У самого окошка на крючочке висел черный микрофон. Рама переднего лобового стекла была окружена приборами с белыми циферблатами и черными замершими стрелками. Внизу, перед самым креслом, Тюрморезов увидел две канистры, каждая литров по 10. Верзила опять повернулся к нему, понял, куда смотрит Евграф, вдруг начал суетиться. Лопоухий выдвинул канистры из-под кресла, еще какой-то сверток, потом черную сумку на ремне. Просунул в него руку, голову. Сумка оказалась у него под мышкой. Ремень обхватил наискосок грудь и спину. Верзила кинул на Евграфа зверский взгляд. «Ты кто? Я тебя не знаю! Никаких указаний в последний момент выполнять не буду! С собой тебя не возьму! Надо было раньше думать!» Тюрморезову показалось, лопоухий сейчас набросится на него. Поезд вылетел из тоннеля, помчался на мост. Верзила сел в свое креслице и принялся двигать рычаг. Поезд стал медленно сбавлять скорость. Сумка была у Лопоухова на животе. Король психов смотрел на гладкие воды реки. Расстояние от них до кабины поезда казалось огромным. В том, что сейчас произойдет какая-то трагедия, он не сомневался. Все это и непонятное торможение, и канистры, и слова Лопоухова, а главное, какая-то особая тяжелая атмосфера, повисшая в воздухе, были для Евграфа красноречивыми признаками. Чутье, никогда не обманывавшее, не могло подвести и на этот раз. «Почему канистры?» Вопрос, вырвавшийся у Евграфа, подсознательно был сформулирован им единственно правильным образом. Состав уже еле-еле двигался. «Странный вопрос», — пробормотал Лопоухий. Он торопливо поднялся с креслица.